апреля 12-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна! Ах, маточка моя, что это с вами? Ведь вот каждый-то раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтобы вы береглись, чтобы вы кутались, чтобы не выходили в дурную погоду, осторожность во всем наблюдали бы. А вы, ангельчик мой, меня и не слушаетесь. Ах, голубчик мой, ну словно вы дитя какое-нибудь. Ведь вы слабенькие, как соломинка слабенькие, это я знаю. Чуть ветерочек какой, так уж вы и хвораете. Так остерегаться нужно, самой о себе стараться, опасности избегать и друзей своих в горе и в унынии не вводить. Изъявляете желание, матчика, в подробности узнать о моем житье-бытие и обо всем меня окружающем. С радостью спешу исполнить ваше желание, родная моя. Начну сначала, матчика. Больше порядку будет. Во-первых, в доме у нас на чистом входе лестницы весьма посредственные, особливо парадные. Чистое, светлое, широкое, все чугун да красное дерево. Зато уж про черную и не спрашивайте. Винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные. Ветшки развешаны, окна повыбиты, лоханки стоят со всякую нечистью, с грязью, с сором, с яичной, с скорлупою да с рыбными пузырями. Запах дурной. Одним словом, нехорошо. Я уже описывал вам расположение комнат. Оно, нечего сказать, удобно, это правда, но как-то в них душно, то есть не то, чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, остро услощенный запах какой-то. На первый раз впечатление невыгодное, но на это все ничего, стоит минуты две побыть у нас, так и пройдет, и не почувствуешь, как все пройдет, потому что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и все пропахнет. Ну и привыкнешь. У нас чижики так и мрут. Мичман уж пятого покупает. Не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют, и намочат везде. Зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое. А так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немного. Но ничего, поживешь и попривыкнешь. С самого раннего утра, Варенька, у нас возня начинается. Встают, ходят, стучат, это поднимаются все, кому надо, кто в службу или так, сам по себе. Все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большей частью. Мало их, ну, так мы все очередь держим. А кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют. Вот я было попал в первый раз. Да, впрочем, что же писать? Тут-то я со всеми и познакомился. С Мичманом с первым познакомился. Открытый такой. Все мне рассказал про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульским заседателем, и про город Кронштадт. Обещал мне во всем покровительствовать и тут же меня к себе на чай пригласил. Отыскал я его в той самой комнате, где у нас обыкновенно в карты играют. Там мне дали чаю и непременно хотели, чтобы я в азартную игру с ними играл. Смеялись ли они, нет ли надо мною, не знаю. Только сами они всю ночь напролет проиграли, и когда я вошел, так тоже играли. Мел, карты, дым такой ходил по всей комнате, что глаза ела. Играть я не стал. И мне сейчас заметили, что я про философию говорю. Потом уж никто со мною и не говорил все время. Да я, по правде, рад был тому. Не пойду к ним теперь. Азарт у них чистый азарт. Вот у чиновника по литературной части бывают такие собрания по вечерам. Ну, у того хорошо, скромно, невинно и деликатно. Все на тонкой ноге. Ах, ну, Варенька, замечу вам еще мимоходом, что перегадкая женщина наша хозяйка, к тому же сущая ведьма. Вы видели Терезу? Ну, что она такое на самом-то деле? Худая, как общипанный чахлый цыпленок. В доме и людей-то всего двое. Тереза да Фальдони, хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается. Все его так зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиян. Все с Терезой бронится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мне здесь не так, чтобы совсем было хорошо. Чтобы эдак всем разом ночью заснуть и успокоиться, этого никогда не бывает. Уж вечно где-нибудь сидят да играют, а иногда и такое делается, что зазорно рассказывать. Теперь уж я все-таки пообвык, а вот удивляюсь, как в таком Содоме семейные люди уживаются. Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимают, только не рядом с другими номерами, а по другую сторону, в углу отдельно. Люди смирные, об них никто ничего не слышит. Живут они в одной комнатке, огородясь в ней перегородкою. Он какой-то чиновник без места, из службы лет 7 тому исключенный за что-то. Фамилия его Горшков. Такой седенький, маленький. Входит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть. Куда хуже моего. Жалкий, хилый такой. Встречаемся мы с ним иногда в коридоре. Коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит. Уж от болезни, что ли, какой, бог его знает. Робкий, боится всех, ходит стороночкой. Уж я застенчив подчас, а этот... Еще хуже. Семейство у него. Жена и трое детей. Старший мальчик, весь в отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собой весьма не дурна, и теперь заметно ходит бедная в таком шалком отребье. Они, я слышал, задолжали хозяйке, и она с ними что-то не слишком ласково. Слышал тоже, что у самого-то Горшкова неприятности есть какие-то, по которым он и места лишился. Процесс, не процесс, под судом, не под судом, под следствием каким-то, что ли, уж истинно, не могу вам сказать. Бедны-то они, бедны, Господи, Бог мой. Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живет никто, даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь порезвились, поиграли дети. А уж это худой знак. Как-то мне раз вечером случилось мимо их дверей пройти, на ту пору в доме стало что-то не по-обычному тихо. Слышу всхлипывание, потом шепот, потом опять всхлипывание, точно как будто плачут, да так тихо. Так жалко, что у меня все сердце надорвалось, и потом всю ночь мысль об этих бедняках меня не покидала, так что и заснуть не удалось хорошенько. Ну, прощайте, дружочек бесценный мой Варенька. Описал я вам все, как умел. Сегодня я весь день все только об вас и думаю. У меня за вас, родная моя, все сердце изныло. Ведь вот душечка моя... Я вот знаю, что у вас теплого солопа нет. Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком. Уж это это смерть моя, Варенька. Такое благорастворение воздухов, что убереги меня, Господи. Не в защите, душечка, на писании. Слогу нет, Варенька, слогу нет никакого. Хоть бы какой-нибудь был. Пишу, что на ум взбредет, так, чтобы вас только поразвеселить чем-нибудь. Ведь вот если я учился как-нибудь, дело другое, а то ведь как я учился. Даже и не на медные деньги, ваш всегдашний и верный друг Макар Девушкин.